Он тяжело встал и, пройдя пустым домом, вышел на улицу. У ворот стоял «Мерседес». «В лагерь, Альфред!» Машина медленно тащилась через город. «Стоп!» — сказал вдруг Нойбауэр. «В банк, Альфред!» Он вышел, стараясь держаться как можно прямей. Никто не должен видеть, как он потрясен. «Это ж надо! Еще и публично его опозорить!» За последнее время сняла половину всех денег. Когда он спросил, почему его не поставили в известность, в ответ только пожали плечами и что-то сказали про совместный счет. Они еще думали, что оказывают ему любезность. Официально снятие крупных сумм сейчас не очень-то поощряется. «В сад, Альфред!» На сей раз они ехали долго. Зато уж сад усладил его душу утренней свежестью и благодатным покоем. Фруктовые деревья уже начинали цвести, уже раскрылись кое-где, радуя глаз, веселым разноцветьем нарциссы, фиалки и крокусы. В нежной зелени первой травы они мерцали, как пестрые пасхальные яйца. Вот у них все без обмана. Они вовремя взошли, вовремя распустились. Они просто были тут, в срок и как положено. На природу можно положиться. Природа никуда не убежит. Он пошел к зверушкам. Кролики мирно хрумкали за проволочной сеткой. В их чистых красных глазках не было помыслов о банковских счетах. Нойбауэр просунул палец в ячейку и ласково почесал мягкую шубку своего белого ангорского любимца. А он-то хотел из этих шкурок заказать Сельме горжетку. Простофилий болван, которого все вечно обводят вокруг пальца. Прислонясь к решетчатой стенке, он через открытую дверь смотрел на улицу. В тепле и покое мирно жующего крольчатника его негодование постепенно сменилось жгучей жалостью к себе. Сияющая голубизна неба, цветущая ветка, что лезла прямо в дверной проем, мягко покачиваясь на ветру, трогательные мордочки зверьков в полумраке — все настраивало на меланхолический лад. Внезапно до него снова донесся гул. Он стал теперь какой-то рваный и был сильнее, чем прежде. Он неотвратимо вторгался в его личное горе глухим, пульсирующим, как бы подземным биением. Он стучал и стучал в ушах, и вместе с ним снова пришел страх. Но то был уже иной страх, чем прежде. Этот новый страх был острей, глубже. Нойбауэр был теперь один и уже не мог обманываться, пытаясь убедить других, а заодно и себя, что все в порядке. Теперь он был со страхом наедине и ощущал его без всяких скидок. Страх забивал горло, вздымаясь откуда-то изнутри, из желудка, а потом снова опадал из горла обратно в желудок, в самое нутро. «Я ничего такого не сделал», — думал он без особой уверенности. «Я лишь выполнял свой долг. У меня есть свидетели, много свидетелей. Бланк, мой свидетель. Я совсем недавно угостил его сигарой, а мог бы и посадить. Другой бы забрал у него магазин вообще даром, ни гроша не заплатив. Бланк сам признал. Он где угодно подтвердит, что я вел себя порядочно. Он под присягой это покажет». «Ничего он под присягой не покажет». Холодно возразил ему совсем другой голос, и он даже обернулся, будто слова эти произнес кто-то у него за спиной. Вот стоят грабли, лопаты, тяпки, удобные, прочные черенки, выкрашены зеленой краской. Быть бы ему сейчас крестьянином, садовником, трактирщиком, любым ничтожеством. Эта чертова ветка, что тут цветет, ей легко, цветет себе и не знает никакой ответственности. А куда податься, коли ты оберштурмбанфюрер? С одной стороны русские прут, с другой англичане с американцами. куда тут денешься?